исполнительницы. Шарлотта даже зажмурилась. «Мне очень приятно познакомиться с вами, мисс Барретт, и, надеюсь, у нас еще будет возможность увидеться. Но прошу вас, не приходите на наши вечера, если вам дороги рассудок и слух». Генри улыбнулась ей. «Ну, ваше исполнение было не настолько ужасно. Я-то знаю, о чем я говорю». «Но, если честно, вы правы», — признала Генри. «И все же я рада, что пришла. Ведь вы единственная из родственников Данфорда, с кем я познакомилась. А вы первая из его невест, с которой я познакомилась». У Генри сердце сжалось в груди. «Простите?» «О, Господи!» — сообразила Шарлотта. Ее лицо залилось румянцем. «Я все время говорю что-то не то, и почему-то мои слова каждый раз вслух звучат иначе, чем у меня в голове». Генри улыбнулась. Кузина Данфорда чем-то напоминала ей саму себя. «Конечно же! Вы первая и, надеюсь, единственная его невеста. Его помолвка была для всех полной неожиданностью. Он всем казался таким повесой и... О, Господи! Вам, наверное, совсем не хочется слышать об этом». Генри безуспешно попыталась улыбнуться. Меньше всего ей хотелось слушать сейчас о былых похождениях Данфорда. Вскоре после этого разговора Каролина и Генри уехали. Каролина, удобно расположившись в экипаже и обмахиваясь веером, заявила: «Клянусь, больше никогда не появлюсь на их концертах». «На скольких вы уже побывали?» «Это был третий». «Не пора ли уже сделать выводы?» Каролина вздохнула. «Ты права». «Тогда почему же вы продолжаете ездить туда?» «Не знаю. Девушки так милы, и мне не хотелось обижать их. По крайней мере, сегодня мы сможем пораньше лечь. Весь этот шум так утомил меня». «Меня тоже. Если получится, я лягу сегодня пораньше». «Полночь». Генри закашлялась. «Который теперь час?» «Наверное, уже половина двенадцатого». Часы показывали четверть двенадцатого, когда мы уезжали. Если бы Генри могла заставить свое сердце биться не так быстро. Должно быть, в эту минуту Данфорд собирается уехать из клуба. Скоро он поедет в Блумсбери на Рассел-сквер 14. В душе она проклинала леди Уолкот за то, что та назвала ей адрес. Генри не удержалась и отыскала его на карте города. Теперь она знала точно, куда поедет Данфорд, и от этого ей стало еще тяжелее. Экипаж подъехал к особняку Блайденов. В ту же минуту из дома вышел лакей и помог дамам сойти. Они вошли в холл, и Каролина, с трудом сняв перчатки, сказала: «Я сразу же иду спать, Генри. Не знаю почему, но я чувствую себя совершенно разбитой. Будь добра, скажи слугам, чтобы меня не беспокоили». Генри кивнула. «А я пойду в библиотеку, возьму что-нибудь почитать до утра». Каролина зевнула. «Спокойной ночи». Генри взяла со столика подсвечник и вошла в библиотеку, освещая корешки книг. «Нет, — подумала она, — что-то мне не хочется читать Шекспира. Памела Ричардсона слишком длинна. Том был толстым, никак не меньше 1000 страниц». Она взглянула на часы, стоявшие в углу. Лунный свет ярко освещал циферблат. Половина двенадцатого. Генри скрипнула зубами. По-видимому, этой ночью ей не суждено заснуть. Минутная стрелка, не торопясь, двинулась влево. Она стояла и смотрела на часы, пока стрелка не остановилась на 33 минутах. Это было невыносимо. Не будет же она всю ночь стоять и смотреть на часы. Надо что-то делать.